Глава 15. Гортензия хорошо знала, что Клайд все сильнее и сильнее жаждет добиться от нее той высшей благосклонности, которая, в чем она никогда бы ему не созналась, была привилегией двух других ее знакомых. И Гортензии нравилось, что она заставляет Клайда непрестанно страдать от неудовлетворенных желаний, что она мучает его и что всецело в ее власти облегчить его страдания. Некоторый садизм, основой для которого послужил мазохистский характер любви Клайда. Однако теперь, когда ей непременно хотелось приобрести жакет, значение Клайда в ее глазах и ее интерес к нему стали возрастать. И она начала старательно обдумывать, как бы ей немедленно устроить свидание с Клайдом и при этом не обнаружить своего нетерпения. Она уже окончательно решила, что постарается, если будет возможно, уговорить его купить ей этот жакет. Она начала придумывать план, как организовать такую встречу, и вдруг встретила его самого. Гортензия приветствовала его самой очаровательной улыбкой. «Я только что думала о вас. А вы не думали обо мне?» Пораженный ее ласковой улыбкой, Клайд сразу ожил и воспрянул духом. «Думал ли я о вас?» — весело сказал он в ответ. «Как будто я могу думать о ком-нибудь другом. Знаете, Реттерер говорит, что я на вас помешался». «Я не желаю о нем говорить. Что вы делаете сегодня в 6 часов?» «Вот так раз!» — с огорчением воскликнул Клайд. «Неужели вы сегодня свободны? Какая обида! Я сегодня работаю! А вы не можете освободиться завтра вечером? Завтра я свободен, а сейчас я зашел вас спросить. Хотите в воскресенье поехать с нами за город на автомобиле? Один друг Хегланда может достать Паккард, и в воскресенье днем мы все свободны. А вот как насчет завтрашнего вечера? Я буду свободен». «У меня на завтра уже есть приглашение. Не знаю, удобно ли отказаться. Ну ладно, кажется, я это устрою. Приходите на угол 15-й и главный в 7:45. Нет, лучше в 7:30, хорошо? Я тоже постараюсь прийти». Она подарила Клайду одну из самых обольстительных своих улыбок, и он был вне себя от счастья. А на следующий вечер, ровно в 7:30, на условленном месте появилась Гортензия. И никогда еще он не видел ее такой обольстительной, оживленной, приветливой. Он хотел сказать ей, как она прелестна, но она уже начала. «Ну, скажу я вам, похоже, что я намерена влюбиться в вас по уши». Клайд просиял, точно одержав великую победу. Неужели она и впрямь, наконец, полюбит его? «Если бы вы только знали, Гортензия, до чего вы хороши!» «Ну да, в этом старье вас нетрудно очаровать», — усмехнулась она. «А ваши глаза совсем как мягкий черный бархат», — с жаром продолжал он. «Как у вас сегодня ловко выходит», — смеялась она, поддразнивая Клайда. А затем они пошли по направлению к ресторану «Гаспи», который, как совсем недавно узнал Клайд, считался лучше Фрисела. Гортензия то и дело останавливалась и заглядывала в витрины магазинов. «Ей необходимо подыскать себе зимний жакет», — сказала она. «Тот, что на ней, уже совсем износился, ей нужен новый». Вот и магазин Рубинштейна, и ярко освещенная витрина, и шубка во всей ее красе. В соответствии с заранее обдуманным планом Гортензия остановилась. «Ах, посмотрите, что за прелесть этот жакетик!» — воскликнула она, разыгрывая такое восторженное изумление, словно впервые увидела эту вещь и была внезапно поражена ею. Она из-под тишка покосилась на Клайда, стараясь подметить, производит ли это на него должное впечатление. А Клайд, возбужденный ее восторгом, с любопытством разглядывал жакет. «Бесспорно, хорошенькая шубка, даже очень. Да, но сколько может стоить такая вещь? Может быть, Гортензия так расхваливает этот жакет для того, чтобы Клайд его купил? Что-то в тоне Гортензии убеждало его, что именно этого она от него и ждет». Сначала он похолодел и чуть не лишился дара речи. Но если он не купит ей эту вещь, так купит кто-нибудь другой, и тогда она станет презирать Клайда за то, что он не смог сделать это для нее. Эти мысли так волновали его, что он холодел и дрожал, стоя рядом с Гортензией. А она, глядя на жакет, думала, что если у Клайда не хватит ума так или иначе сделать ей этот подарок и догадаться, как именно она намерена расплатиться за него, ну, тогда с ним будет покончено. Они пошли дальше, к Гаспи, и во время обеда Гортензия почти ни о чем больше не говорила, только о шубке, какая она милая и как великолепно она будет выглядеть на Гортензии. «А вы не знаете, сколько может стоить такая вещь?» — спросил он нервно, думая при этом, что если он даст ей деньги, не получив одновременно никакой гарантии с ее стороны, какие у него будут основания ожидать взамен чего-то большего, чем все, что он получал до сих пор? «Не знаю. Долларов 125». Клайд вздохнул с облегчением. «Все-таки это не 200 и не 300». Конечно, если надо уплатить сразу все 125 долларов, Гортензии придется подождать. И еще ему нужно определенно знать, получит ли он настоящую награду. «Прекрасная мысль!» — воскликнул он. «Пожалуй, я мог бы вам помочь». «Ох, это было бы просто чудесно! Будьте уверены, я этого не забуду. Вот подождите и увидите. Вы не пожалеете». Ее глаза искрились весельем и благосклонностью. Хоть он и слишком юн и мягок, зато не скряга, и она вознаградит его, это решено. Как только она получит жакет, через неделю, самое позднее через две, она будет очень мила с ним, кое-что для него сделает. Наконец он пошел домой, в душе заново переживая весь этот вечер. Но ах, как хороша Гортензия! И подумать только, что наконец и уже скоро она будет принадлежать ему. Поистине невероятное становится реальным.